1937. 1872. 3 января. Всеначальная энергия покрывает все. Эктоплазма – эфирное тело. Около тонкого тела есть как бы трансформация тела эфирного, и она передается как истечение энергии. Она определяется как энергия, получающая оболочку, явленную в химической субстанции через такое тело, ибо иначе она была бы невидима. Двойник видим по причине остатков тонкого тела. Эфирное тело между физическим и астральным, но видимо по причине химизма астрального тела. 1873, 24 января. Чаша. Есть хранилище, но импульсы находятся в голове. Правильнее было бы назвать не чакрами, но импульсами чакр. В сердце находится сущность всех чакр, но внешние импульсы в голове. Они влияют, но не управляют. 1874, 13 февраля. При еде лучше не допускать пресыщения, лучше, если будет чувствоваться некоторый голод. Так можно вызвать лучшие соки. В любви лучшее сотрудничество, по счастью, любовь безгранична. 1875, 19 февраля. Оба средства имеют отношение к раку. Первое имеет значение профилактики и принимается как тинктура. Второе имеет тоже странное название, именно как касание золотой руки. Оно растворяет внутренние опухоли. Вытяжка ревеня очень проста и была известна от древности. У нас она так называется. Нужно помнить, что каждая опухоль может быть растворена очищением организма. Потому не рекомендуем мясо как источник отравления и причину закупорки. 1876, 24 февраля. Помолчим, накапливая силы единения. Хотя радости придет, но будем очень осторожны. 1877, 24 марта. В памятный день явим память о России. Самое драгоценное знание пусть обогатит нашу страну. Молодежь поймет, ибо ищет выхода. Нужно терпеливо дать свет и не гнушаться средой. Лучших найдете среди стотысячных. 1878, 31 марта. Наше время наступает. Явление знаков поднялось. Новый мир Россия явит. Отзыв происходит, и народ выходит на дорогу будущего. Знаем день и час сужденного, и ангел стоит на столбах света. В дни свершения сроков скажем. Канва событий уже давно указана. Возмездие свершается. Дом алчности содрогается. Закат Рима наступил. По путям России идут странники с вестью о сдвиге. Пойдем им навстречу. Идут вести. 1879, 9 апреля. Каждый полезен в своей мере. Найдутся другие, которые поймут силу культуры. Не будем являть обиду, если кто не понимает красоты. 1880, 3 мая. Главное в том, что именно молодежь поймет нас. 1881, 4 мая. Неудержимо кипит мир, и Россия займет место предназначенное. Пусть кто-то гордится золотом, но Россия живет мыслью. Не думайте, что не мыслит народ. Широко рождается мысль, и в этом подвиг. 1882, 6 мая. Нужно похвалить вас за мужество, которое именно было уже проявлено. Если бы такое же стремление было проявлено и в других, то многое было бы легче. Не будем осуждать, но пожелаем, чтобы в минуты приступа вражеского все были на местах. Запомните слышанное и помните, что ничто не случайно. Мы просим о единении и продолжаем просить о том же. 1883, 9 мая. Чаша называется синтетическим органом, но также называется и гортань. Один – гортань как приемник, а другой – чаша – хранилище. Чаша образует треугольник между сердцем и солнечным сплетением на уровне сердца. Она является средоточием излучений. Она принадлежит к тем нервным узлам, которые еще не исследованы. Также мало зерно в затылке, но имеет значение. 1884, 30 мая. Чем выше, тем доступнее все планы и тем более ответственности. Можно достичь человеческого сознания, которое опережает плотность образований. Не говорю о земном интеллекте, но миры тонкий и огненный хранят прототипы плоти. Но и другие стадии сознания дают расширение мысли. Смена бытия и прикасание к разным мирам есть своеобразная школа мысли. 1885, 3 июня. Непременно записывайте данные числа, имена людей, названия местностей и городов. Такая запись на протяжении лет даст много мыслей о мировых прозрениях. Нужно собрать все помыслы, чтобы не получить удар от мировых напряжений. 1886, 6 июня. Пора объединить смысл энергии всеначальной. Прана, жизненная сила, тоже есть психическая энергия. Именно она в качестве жизненной силы разлита всюду как прана. Во всех учениях упоминается главным образом кундалини как лучший метод для земного состояния, но при сближении миров особенно усиливается центр сердца. Почему центр сердца раньше так редко упоминался? Ибо природа была рудиментарна, и люди не могли еще нагружать сердце. Психическая энергия приобретает мощь из пространства, если она приобрела качество магнита. 1887, 18 июля. Высокий дух может оформлять стихии, но не творить их. Он может разбирать стихии по вибрациям. Атма и атман – синонимы. 1888, 1 августа. Друиды – масоны древних веков. 1889, 15 августа. В огненном состоянии человек может принять участие в сотрудничестве с силами высшими. 1890, 13 сентября. Не забудьте об орехах, когда хотите разнообразить пищу. Орехи имеют преимущество перед мясом. Можно устраивать многие блюда из орехов. У нас они приняты. Будем очень осторожны. Меньше других – кедровые. Можно иметь котлеты из орехов. 1891. Можно заметить выдачу сил. Мы уже обращали внимание на такие напряжения. 1892. 15 ноября. Пусть будет приказом вашим подвиг и мужество. Убеждайтесь, что с каждым днем нагнетание возрастает. Можно устремляться ко мне всеми силами. 1893, 25 ноября. Не думайте, что день сегодняшний лучше вчерашнего. Многое совершается, и нужно по-прежнему сосредоточиться на мне. Пусть не будет разномыслия, но усиление общей воли. 1894, 28 ноября. Советую, если расстроены, не есть. Нужно поберечь желудок от яда. Вы знаете беречь сердце, но не забудьте о желудке и простуде. 1895, 12 декабря. Наш труд предвидит будущее. Можно говорить о ценностях вечных. Пусть труд очистит наболевшие раны. Пусть труд перенесет через пропасти. Не заслоним движение щитом прежним. 1896, 27 декабря. Особенно берегите друг друга. Нужно помнить, что мы советуем приготовление к следующей ступени. Говорю несколько запутанно, ибо много сущностей, пытающихся слушать, но они не поймут.